Когда я затягиваюсь беломором, мой желудок перестает ныть от боли. Дохлые фрицы воняют, как живые поляки. Русские танки едут к сердцу Европы, пока буржуа пачкают свои фраки. Пересекая от ужаса атлантические воды, от Рейна до Волги слышится женский визг. Их винтовки пели Вагнера, но наши катюши заглушили сей жалкий писк. Какая ирония, какой общественный резонанс. Сверхчеловеком оказался Иван, а не Ганс. Похоже, что боги покинули старый свет. Русский медведь ест круповскую сталь. Танки берут карпатский хребет. Колыбель ваших цивилизаций горит, но нам не будет жаль. Мы видели геноцид и звериный оскал. Мы гибли от голода, пока вы хотели устроить бал. Мечтают заполучить наш чернозем. Кажется, что твой товарищ Фридрих так и остался в нем. Теперь будет призраком являться во снах пленным солдатом. Иван не пожалеет вас. Человеческая жизнь для него давно не свята. Спи спокойно, Россия, за тебя отомстят верные сыны. Мы побреем на лысо гуннов и оденем их кандалы. После Берлина славянская плоть окутает Лондон. Товарищ Ленин не мог и мечтать о подобном. Пока мы будем брать Париж, немцы отстроят наши города. Они мечтали увидеть Москву и остались под ней навсегда. Жители Ленинграда съедят консервы из баварских детей. Мы идем мстить на Запад, не считая потерь, не считая с вашими философскими идеями. Кант не мог помыслить о таком императиве. Тевтонская земля пеплом усеяна, Кёнигсберг пал. Святая Европа на полшага ближе к могиле. Жуков уже взял столицу чумы в кольцо. Пока усатый жук судорожно целится из Вальтера себе в лицо. Красное знамя над Рейхстагом. Мечтаем оказаться еще и в Париже. Чем чернее тучи над старым светом, тем мы ближе. Верные сыновья России, сожжем рассадник блядства. С нами красные боги, что ценят наше упрямство. С нами Христос и вся сила азиатских степей. Наши штыки загонят в клетку тевтонских зверей. Наша ненависть к вам тверже стали. Мы идем мстить на запад, с нами стали. Наша ненависть к вам тверже стали. Мы идем мстить на запад, с нами стали. Наша ненависть к вам тверже стали. Мы идем мстить на запад, с нами стали. Наша ненависть к вам тверже стали. Мы идем мстить на запад, с нами стали. Наша ненависть к вам тверже стали. Мы идем мстить на запад, с нами стали.